Глава 135. Паук против паука. Часть 1. Итак, они все-таки пришли. Разве не очень поздно? Ну, поскольку я все время перемещалась между верхним и нижним уровнем, наверное, тяжело было меня подловить. Похоже, они начали понимать, что я их пожираю изнутри. А, привет. Здравствуй. Как там дела? Похоже, оно куда-то направилось. Я так и думала. Что-то случилось? Помощники мамы напали на меня. Что, уже? Где ты сейчас? Минутку, подключаюсь. Давай. Нормально? Да, все хорошо. Если оно находится там, то все будет в порядке. Если что-то поменяется, я тебе тут же сообщу. Ага. Фух. Похоже, мать не собирается участвовать в битве напрямую. Но проблема в том, смогу ли я победить этих парней. Архтеротек 31 уровень, статус, ХП 4466, 4466 зеленая, плюс 1400, МП 3182, 3182 синяя, плюс 1400, СП 4267, 4267 желтая, 4262, 4262 красная, плюс 1288. Средняя атака 4399, средняя защита 4315, средняя магия 3004, средняя сопротивляемость 3101, средняя скорость 4237. Способности. Высокоскоростное восстановление хитов 5, скорость восстановления маны 7, уменьшение потребления маны 7, чувствительность магии 7, манипулирование магии 7, увеличение атакующей силы магии 6, боевая магия 4, высокоскоростное восстановление стамины 2, великое уменьшение потребления стамины 2, боевой дух 7, паутинный талант 5, универсальная паутина 3, манипулирование паутиной 10, телекинез 2, синтезирование яда 5, атака смертельным ядом 10. Великая улучшенная атака ненормальным состоянием 3, великое дополнительное повреждение 2, великое дополнительное рубящее повреждение 4, великое дополнительное протыкающее повреждение 8, великое дополнительное дробящее повреждение 3, великая улучшенная атака электричеством 1, точность 10, уклонение 10, великая коррекция вероятности 2, чувство опасности 10, чувство в присутствии 10, чувство достижения 10, еретическая магия 10, магия яда 10, лечебная магия 4, насыщение 4, великая сопротивляемость разрушению 1, великая сопротивляемость протыкающему урону 2, великая сопротивляемость дробящему урону 4, сопротивляемость электричеству 9, великая сопротивляемость ненормальному состоянию 8, сопротивление разложению 6, сопротивление еретической магии 5, нулификация боли, великое облегчение боли 2, ночное зрение 10, улучшение дальности видения 7, улучшенное зрение 10, ясновидение 2, улучшенный слух 7, улучшенный нюх 2, улучшенное осязание 7, судьба 2, колодец маны 8, божественное движение 1, богатые небеса 1, долговечность 2, крепкий 2, твердый 2, маг 7, амулет 8, скоростной 1, табу 7. Очки способности 34500. Звания. Обжора, поедатель родственников, убийца монстров, специалист по ядам, специалист паутине, палач монстров, настоящее бедствие для монстров, убийца людей, завоеватель. Разве это реально? Этот парень всего лишь паук. Но его физические показатели выше, чем у земляного дракона. Кроме того, в помощниках у него три великих теротекта. И кроме них еще толпа монстров поменьше. Множество малых слабых теротектов. Много малых теротектов. Около 30 теротектов. И есть даже ядовитый теротект. Надо же. По внешнему виду практически не отличается от обычного теротекта. Так, не время чувствовать ностальгию. Хотя бегство и лучший выбор. Но я не хочу, чтобы эти парни все время меня преследовали. Может, мне немного уменьшить их количество? Хотя понятно, что с архтеротектом так быстро не разберешься. Но можно же убить хотя бы великого теротекта. Великий теротект 29 уровень. Статус. ХП. 2845, 2845 зеленая. МП. 2101, 2101 синяя. СП. 2833, 2833 желтая. 2839, 2839 красная. Плюс 786. Средняя атака. 2766. Средняя защита. 2710. Средняя магия. 2099. Средняя сопротивляемость. 2102. Средняя скорость. 2744. Очки способностей. 29500. Звания. Обжора, поедатель родственников, убийца, специалист по ядам, специалист в паутине, палач монстров. Это самый сильный из великих теротектов. Хотелось бы прибить этого парня, потому что ему осталось всего один уровень до эволюции. Если эволюционирует, это может быть опасно. Если один архтеротект, это опасно. Если их станет два, то мои шансы на победы просто исчезнут. Хотя, конечно, он не будет сразу же таким сильным, как второй архтеротект, но все равно могут быть проблемы. Убить великого теротекта и при этом уклоняться от атак архтеротекта. Сложная работенка. Эдесаина, 14 уровень, без имени, статус, ХП 2492, 2492 зеленая, плюс 1700, МП 9110, 9110 синяя, плюс 1700, СП 1813, 1813 желтая, 1813, 1813 красная, плюс 1446. Средняя атака 1692, средняя защита 1763, средняя магия 8758, средняя сопротивляемость 8704, средняя скорость 5540. Способности. Высокоскоростное восстановление хитов 6+6, предельная магия, боевая божественная магия 2, новая, увеличенная магия 7, новая, высокоскоростное восстановление стамины 1, новая, великое уменьшение потребления стамины 1, новая, дополнительное повреждение 6+6, дополнительное рубящее повреждение 8+5, улучшенная атака ненормальным состоянием 1, новая, боевой дух 9+4, дополнительная жизнь 5+3, сила дракона 7+6, атака смертельным ядом 5+2. Атака разложением 4+2, атака еретической магии 6+5, синтезирование яда 10, синтезирование лекарства 7+5, паутины талант 8+4, универсальная нить 6+4, контроль паутины 10+2, телекинез 1 новая, бросок 10, стрелять 2 новая, пространственное маневрирование 8+6, концентрация 10, ускорение сознания 9+1, предвидение 9+1, параллельное сознание 7+4, высокоскоростные вычисления 6+2. Точность 10, уклонение 10, коррекция вероятности 7+5, незаметность 10+1, камуфляж 1 новая, бесшумность 8+2, тиран 1 новая, убежденность ад, дегенерация новая, еретическая магия 10, теневая магия 10, магия тьмы 10+7, магия ночи 2 новая, магия яда 10, лечебная магия 10+8, пространственная магия 10+4, магия измерений 4 новая, магия бездны 10, терпение, гордость, гнев 2 новая. Насыщение 7+4, лень, новая, мудрость, сопротивляемость разрушению 5+2, сопротивляемость дробящему урону 5+2, сопротивляемость рубящему повреждению 5+2, сопротивляемость пламени 2, новая, великая сопротивляемость перегрузкам 1, новая, сопротивление смертельному яду 3+1, сопротивление параличу 6+1, сопротивление окаменению 5+2, нулификация сна, новая, сопротивление кислоте 6+2, сопротивление разложению 7+3, сопротивление потери сознания 5+2, сопротивление страху 9+1, нулификация еретической магии, нулификация боли, великое облегчение боли 5+5, ночное зрение 10, ясновидение 8+5, злой глаз глаза 6+4, злой глаз стазиса 5+4, злой глаз притяжения 1, новое, злой глаз вымирания 3, новое, великое улучшение 5 чувств 1, новое, расширение дальности чувствительности 5, новое, расширение божественной области 6+1, божественная магия, судьба 3+2. Мерцающее тело 7+4, долговечность 7+4, стойкость 2 новая, твердыня 2 новая, скоростной 7+2, табу 10+1, N% и равняется W. Очки способностей 900, звание, обжора, поедатель родственников, убийца, убийца монстров, специалист по ядам, специалист по паутине, беспощадный, палач монстров, правитель гордости, правитель терпения, правитель мудрости, убийца драконоидов, приносящий ужас, убийца драконов, правитель лени, новая. Настоящее бедствие для монстров – новое.